тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся — в другую, а Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко. На тротуаре напротив гастронома сейчас стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задернут по локоть, а глаза блестели свинцовым безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигом опустел, а Альберт приставал к редким прохожим, явно чтобы подраться с кем-нибудь из них. Но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них придраться. «Моя рука!» Почти плача, с каким-то странным умилением, говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом. Ремзик сразу почувствовал, что Альберт пристанет к дяде, как только тот выйдет из гастронома. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронома рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него. «А-а-а! Летун!» — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты. Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, рот пересох от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож. Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загораживая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульку и в таком странном виде стоял против бандита. «Ну, что скажешь?» — грозно спросил Альберт и еще ближе придвинулся к дяде. Дядя продолжал молча стоять со своими кульками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя, словно врос в землю, продолжал стоять, сжимая в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита. «Моя рука!» — снова сказал Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак. Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойно прижимая к груди свои большие кульки. О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбежал из КПЗ, приподняв одну из 10-пудовых бетонных плит потолка камеры. «Жена?» — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю. Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта. Ремзику показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, продолжая прижимать к груди свои такие неуместные кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена. «Тогда поцелуй ее», — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю. Дядя, не двигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта. И вдруг бандит, сделав шутовской полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря: «Орденоносцам почет и слава!» Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, ища глазами Ремзика. Ремзик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки. Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним! Как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье такой храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, гуляя с дядей, он тайно показывал им его. Пусть призадумаются. Это им пойдет только на пользу. Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус. Что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов. Что-что, а трусом Ремзик этого Альберта никак не мог считать. О его драках рассказывали всякие чудеса. И что же? Даже в этом дядя оказался прав. Оказывается, у этих бандитов была своя малина, и милиция там устроила засаду, когда они все собрались. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались. И только Альберт поднял руки. Оказывается, им руки поднимать нельзя. Оказывается, у них тоже есть свои законы чести. И Альберт, подняв руки, опозорился. И через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказании разбило его голову одну за другой 3 бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке смирно.